Глава 7. Ночь. Крыша. Бэт-сигнал. Долго ждать своего резиновоухого работодателя мне не пришлось. В свете луны мелькнула тень планирующего на своем плащике качка и отвернула куда-то в сторону. И то верно, обсуждать страшно секретные бэт-дела на крыше управления полиции не самое умное, что можно придумать. Делать нечего, попрыгал вслед за планирующим меж высотками силуэтом. В такие моменты как никогда ощущаешь себя каким-нибудь человеком-пауком. Разве что без паутины. В манго-мире с высотками дела обстояли туго. Нет, они имелись, но не в таком количестве, чтобы можно было спокойно передвигаться по крышам. Тут же, легко, а уж когда у тебя сродство с футоном, можно и через улицу без проблем перемахнуть. Чем я, собственно, и пользовался. Впрочем, далеко скакать не пришлось. Бэтмен приземлился на крыше очередной мрачно-готичной высотки всего через пару улиц от управления. Узнал что-нибудь? Сходу поинтересовался он, стоило мне оказаться рядом. Джейкоб Минк не состоит в Лиге Теней, с уверенностью ответил я, осознанно, во всяком случае. Что ты имеешь в виду? Тут же насторожился Бэтмен. Я полагаю, он загипнотизирован, уже не так уверенно ответил я, или что-то типа того. Какие бы ментальные закладки ни стояли в разуме Минга, сделаны они были очень качественно. Настолько, что мафиози сам не осознавал своих связей с Лигой. Да что там он, даже я, не имея я представления о том, что подобное в принципе возможно, и не заметил бы, что им управляют с помощью определенных сигналов, каждый из которых отвечает за какое-то свое действие. Я вычислил лишь некоторые из них, но полагаю, что далеко не все. Самое удивительное, что человеком, манипулирующим самым могущественным в китайском квартале мафиози, оказался владелец небольшого китайского же ресторанчика, где регулярно столовался Джейкоб. Мистер Ваа самостоятельно обслуживал своего лучшего клиента, в процессе заводя с ним различные разговоры и произнося на первый взгляд ничего не значащие фразы, которые, меж тем, напрямую влияли на поведение Минга. Например, восхваление утки по-пекински заставляло босса триады, отложив все дела, мчаться в тот же день в бордель, который был защищен не хуже полицейского управления, хотя и не дотягивал до особняка Уэйнов. Соваться туда я не стал, дабы не наводить Бэтмена на мысль о том, что мне не составляет проблем пройти подобную защиту незамеченным. Нет, я уверен, что он вполне может догадываться о подобном, но догадки, не факты, их к делу не пришьешь. Так что пусть мышь сам со своими бэт-девайсами узнает, что там делают с Мингом. По мне так, обновляют ему прошивку, чтобы не сорвался с крючка, либо не пошел в разнос. Наличие подобных умельцев в этом комиксовом мире не стало для меня сюрпризом и лишь подтвердило мои предположения о наличии тут магов и магии, либо технологии, способной проделывать такое, что немногим лучше. В любом случае, уверенности в том, что моя собственная ментальная защита может справиться с чем-то подобным, у меня не было. Лига Теней открылась для меня с новой, неожиданной и очень неприятной стороны. Одно дело, не особо умелые недонинзя, и совсем другое, кто-то способный манипулировать человеческим сознанием на таком высоком уровне. В общем, я в общих чертах объяснил Бэтмену, с чем ему придется иметь дело, и выдал флешку с собранными мной данными на Минга и мистера Ваа. В рамках задания глубоко я эту тему не копал, не желая привлекать к себе ненужное внимание и надеясь вызнать подробности позже, когда к делу подключится Бэтмен. Не то, чтобы мне были интересны планы Лиги, но вот их возможности и ограничения я бы хотел знать. А то, что они существуют, сомнений не вызывает, ибо в противном случае они бы уже давно правили миром, взяв под контроль разумы ключевых политических деятелей. Принесенные мной сведения Бэтмен воспринял спокойно. Ну или нет, он все же обладал запредельным контролем эмоций и оставался абсолютно невозмутим на протяжении всего разговора. «Сколько ты хочешь?» Убрав мою флешку в один из подсумков на бэтпоясе, спросил он. «350 тысяч», рассчитал я по стандартному прайсу как долгосрочную миссию в ранга. Я бы мог попросить его об ответной услуге в будущем, мог бы вообще ничего не взять, ведь за мной уже был должок за Дивстроука. Тем не менее, чтобы не плодить лишних подозрений в свой адрес, я решил не выбиваться из образа и остаться в пределах отношений наемник-клиент, а должок верну как-нибудь в следующий раз. Полагаю, этот сумасшедший мирок еще не раз предоставит мне такую возможность. Увидеть легендарную бэт-кредитку мне было не суждено, ибо Бэтмен расплатился со мной наличностью. Для этого, правда, ему пришлось отлучиться на несколько минут. Как показали воспоминания птицеклона, посланного ему вслед, Прошвырнулся он до припаркованного неподалеку бытмобиля, а вернувшись, вручил мне обычный черный пакет, набитый деньгами. «Ну, бывай», подхватив пакет, махнул на прощание рукой я, «подвернется работа, ты знаешь, как со мной связаться, даже не пересчитаешь», поинтересовался борцун с преступностью. «Если не верить Бэтмену в подобных мелочах, то кому тогда вообще можно верить?» Усмехнулся я, прыгая с края крыши. Разумеется, Бэтмену я верить не собирался, и не в вопросе недостачи, с этим я был спокоен. А вот по поводу всяких разных жучков-паучков стоило перестраховаться. Так что, найдя укромное местечко на очередной крыше, я избавился от упаковки и тщательно проверил деньги. На первый взгляд все было в норме, но мало ли какой хематоион мог спрыснуть банкноты. Оборудования для определения подобного у меня нет, и вряд ли появится. Так что я попросту запечатал деньги на неопределенный срок. Заначкой будет, на самый крайний случай, благо нужды в дополнительных финансах пока не испытываю. Компания начала свой разгон, но от нее и не требуется на начальном этапе быть сверхприбыльной. Загородная база также практически готова, только обставить и осталось. Жаль, в этом комиксовом мире нет специальной IKEA для обустройства тайного убежища, а ведь наличие стольких фриков как бы намекает. Может самому заняться, да я бы и без наемничества на этом озолотился. Надо будет составить бизнес-план, хе-хе. Ладно, шутки шутками, а работа сама собой не отработается. Хорошо, конечно, жить толстосумом, работать с документацией да переговоры переговаривать, вот только я в первую очередь ниндзя, а для любого уважающего себя ниндзя подобный образ жизни губителен. Стоит дать слабину и все, со следующего задания можно не вернуться. Однажды я на таком погорел, ощутив себя круче гор, так потом меня по частям собирали. Повезло, что вообще жив остался, но урок сей я усвоил крепко. И пусть я теперь в другом мире, но и здесь расслабляться не следует, особенно после того, как я лично увидел, на что способны местные на примере Минга. Да и вспомнить все те масштабные комиксовые зарубы, где чуть ли не конец света случался. Я могу сколько угодно убеждать себя в том, что не стоит путать это с реальностью, но ведь в этой реальности существует мужик в броне трика с резиновыми ушами. Так почему бы не существовать всяким там Дарксайдом, Брениаком, Тригоном, Думсдеем и прочим генералом Зодом, что могут устроить этому миру тотальный армагеддец. В общем, я веду к тому, что расслабляться не стоит. И пусть пока мне достойных противников не встречалось, но тут ключевое слово как раз это пресловутое «пока». Уверен, что подобные замесы не обойдут меня стороной. Потому-то я до сих пор в деле, а не почиваю на лаврах с таким-то стартовым капиталом. Нужно быть в тонусе, постоянно совершенствоваться, наращивать возможности, да укреплять тылы. Жаль, с кандидатами на роль помощников по-прежнему глухо. Может пройтись по приютам, так сказать, самому взрастить так необходимые мне кадры. С одной стороны, неохота связываться с детьми, с другой же, это реальный выход, пусть и требующий много времени и усилий. Благо педагогическими талантами я не обделен, подготовил целую одну учебную команду. И судя по тому, что никто в процессе не помер и все они таки стали чуйнинами, опыт наставничества можно считать успешным. Да и теневые клоны помогут снизить степень моего личного участия в процессе обучения, вернее тут скорее уже воспитание. Идея, пришедшая столь внезапно, была всесторонне рассмотрена и признана вполне удачной. Несмотря на невероятное количество проблем при ее реализации, которые добровольно на себя взваливать не очень-то и хотелось, но есть такое слово «надо», ибо для меня это самый оптимальный вариант, а без поддержки, будучи одиноким волком, иногда даже просто не выжить, что уж говорить о таком опасном деле, как наемничество. Ко всему вышеизложенному также стоит добавить тот факт, что действовать в коллективе мне банально привычнее. Короче, решено. Набор в школу маленьких ниндзя имени дядюшки Кинджи объявляется открытым. Осталось только определиться с кандидатами. Для начала, их будет не больше трех, потому как это оптимальное число учеников для одного наставника. Они должны быть сиротами без особых привязанностей. И, конечно, они должны быть талантливы. Обычного человека невозможно сделать шиноби, в привычном мне понимании, однако же, мне и не нужны шиноби. Достаточно того, чтобы они могли сами за себя постоять, а также выполнять определенные функции. Разбираться в технике, шпионить, оказывать медицинскую помощь, вести дела с клиентами и так далее. Нет, если подвернется метачеловек, способный не только осуществлять поддержку, но и самостоятельно выполнять заказы, я буду только рад, однако шанс его повстречать не то, чтобы очень велик, хоть и существует. Гораздо вероятнее найти ребенка, талантливого именно в причинении вреда ближнему своему только лишь руками, да ногами. Опыт Бэтмена, который обучает уже третьего такого самородка, тьма, да, показателен. И то, что у них нет чакры либо еще каких суперспособностей, вовсе не мешает Бэтсемейке быть довольно эффективными в этом сумасшедшем мирке. Пока я вынашивал свои шинопские планы, мир не стоял на месте. После выхода новогоднего обращения мистера Джея, Джокер не подорвался в очередной раз из Аркхэма, как я предполагал, а вполне себе смирно сидел в своей уютной камере, которой позавидовал бы сам Ганнибал Лектер. Лично ее не видел, но в новостях показывали. Зато Харли Квинн отожгла. Попыталась устроить беспорядки на следующий же день после выхода ролика на ее же страничке, под лозунгом «Он не такой», но быстренько нарвалась на Бэтгёрл и отхватила путевку в места не столь отдаленные. В общем, по поводу этой парочки психопатов стоит держать руку на пульсе, у меня для них целая программа заготовлена, главное своевременно делать вбросы. Остальные попритихшие после дня неповиновения фрики, начали проявлять больше активности. Те же пингвины двулики что-то опять друг с другом не поделили, в результате чего в готэмских трущобах возобновились перестрелки. Лично был свидетелем одной из них. Бэтмена не увидел, зато прикатили копы и брутально перестреляли бандитов. Успевших сдаться и раненых упаковали и увезли. Да уж, полиция стала действовать намного жестче, как со мной потом поделился Тим. Он, кстати, подобное вполне одобрял, сетуя лишь на то, что для того, чтобы полиция сначала стреляла, а уж потом задавала вопросы, понадобилась чуть ли не полноценная война в городе. Интересно, его остроухий босс разделяет подобную точку зрения? Меж тем, после праздников заказы повалили с новой силой. Ничего особенного, в общем-то, за исключением одного дела. Вот уж не думал я, не гадал, когда визитку свою оставлял, что однажды моими услугами воспользуется она. Помнится, при нашей последней встрече, ты обещал мне 50% скидку. Вышла мне навстречу Селина Кайл в своем рабочем костюме. Признаюсь, если бы не маска, она бы имела уникальную возможность лицезреть мою глупую удивленную рожу. Очередная ночь, очередная крыша. Я ждал очередного Бэтмена, решившего в очередной раз нанять совсем не очередного, а единственного и неповторимого наемника. А тут вот оно как. И от слов своих не отказываюсь, хмыкнул я. Сделаем в лучшем виде, если работа по профилю. Женщине-кошке требовалось то же, что и мне, прикрытие. Если точнее, то сопровождение и охрана. Как она мне рассказала, без подробностей, конечно, у нее было дело с мистером Фризом. По его просьбе она украла непонятную научную загогулину из некой лаборатории и теперь должна отдать ее заказчику. Проблема в том, что Фриз в последнее время несколько пошел в разнос. По ее словам, от былого хладнокровия ледяного человека не осталось и следа. Он теперь все больше походил на стереотипичного безумного ученого, нервного и непредсказуемого. Да и какую-никакую шайку головорезов вокруг себя сколотил непонятно для каких целей, хотя до этого действовал в одиночку. Мне уже доводилось встречаться с Фризом, и встреча наша окончилась для него внеплановым лечением в Аркхэме, который, как оказалось, ненадолго его задержал. Да, не психушка, а проходной двор, понимаю Уэйна, который жаловался мне на недостаточную ее охраняемость. Не представляю, каково ему в принципе с такой-то каруселью. Сбежал, нагадил, был отмудохан Бэтменом и возвращен обратно. И так каждый раз, да по отношению к большинству серьезных злобофриков. Так вот, опасения Селины подтвердились в полной мере. Фриз, окончательно руша свою репутацию в глазах такой полезной воровки, как женщина-кошка, мало того, что отказался платить, так еще и возжелал устранить свидетеля. То ли реально крышей потек, то ли украденная загогулина слишком ценна сама по себе. Мне, в общем-то без особой разницы, я свою работу сделал, сняв маскировку, под которой сопровождал воровку, без особых затруднений вывел из строя четверых сопровождавших снеговичка бандитов. Жестко вывел, сломанные кости и метательные ножи в теле никому здоровья не добавляли, но без жмуров. С Фризом же пришлось повозиться. Ты, он явно меня узнал и начал палить своей ледяной пушкой, отчего, впрочем, уклониться было несложно. Даже одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что старая тактика не сработает. Фриз явно умел учиться на своих ошибках, а потому баллоны на его спине были защищены дополнительным бронированием. Тут уже заряженное стихийной чакрой метательное оружие не поможет, а палить свои техники, оставляя при этом живых свидетелей, я не собирался, а потому ринулся в ближний бой, выхватив меч из ножен. Далее все прошло как по маслу, сблизился и вывел из строя морозильную пушку, буквально разрубив ее напополам. Конечно, проще было бы обрезать шланг, идущий от оружия к емкостям на спине, но, вспоминая нашу прошлую встречу, у меня не было уверенности, что вытекшее оттуда вещество не заморозит чего лишнего, например, меня. Далее, я повредил его скафандр, полоснув мечом по аквариуму на его голове. Как я и предполагал, это заставило снеговика отступить, напрочь забыв о загогулине и кошке. «Это было впечатляюще», — томно произнесла воровка, когда мы убрались от места несостоявшейся сделки подальше. «Ты определенно стоишь своих денег. К слову, миссия с ранга, да со скидкой, вполне подъемная для нее сумма. Подъемная, но не незначительная. Если понадобится помощь, всегда к твоим услугам», — произнес я, принимая плату. «Впрочем, снова скидку не предлагаю. Даже как постоянному клиенту», — стрельнула глазами Селина. «Скажем так, торг будет уместен», — ухмыльнулся под маской я. «Примечание к части. Да, это оно, самое настоящее продолжение. Понимаю, ожидание было долгим, но тут уж как получилось. Как вы, дорогие читатели, должно быть уже поняли из прочитанного, планирую выдать ГГ малолетних подопечных в количестве 3 штук для последующего их превращения в группу поддержки, ну или как получится. Отсюда вопрос к вам. Кого брать? Найдутся ли в каноне, неважно в каком из всего разнообразия десишных канонов, личности, подходящие под требования ГГ, либо же лучше ввести оригинальных персонажей?» Глава 8. Тихим пятничным вечером я сидел в баре, где мы частенько зависали с Тимом, и ждал своего друга. Уютная полутьма, ненавязчивая ирландская музыка, отличное пиво и спокойная приличная публика. Ну и, конечно, дартс с бильярдом, если надоело сидеть за столиком. Котелок Лепрекона был отличным местом, чтобы расслабиться. Долго ждать Дрейка не пришлось, я и полкружки опустошить не успел, как он появился. Чуть прихрамывающей походкой Тим дошел до нашего столика в углу и аккуратно устроился напротив меня. Что за маскарад? Пожав протянутую руку, поинтересовался я, имея в виду капюшон, натянутый так, что разглядеть его лицо было затруднительно. Вместо ответа Тим подался вперед и приподнял капюшон так, чтобы только я смог полюбоваться его разукрашенной рожей. Шрамы, конечно, украшают мужчину, но явно не в этом конкретном случае. Разбитые губы, фиолетово-сизые разводы синяков на опухшем лице, шикарные фонари под глазами, рассечение поперек левой брови, заклеенное пластырем. В общем, последний бомж из подворотни краше выглядит. «Кто тебя так?» – присвистнул я. «Тому парню досталось сильнее», — усмехнулся Тим, отстраняясь и вновь пряча эту отбивную на месте лица. «Шепелявости нет, значит, зубы, скорее всего, в полном комплекте, да и нос не сломан, то есть ничего серьезного, через неделю-другую, глядишь, сможет появляться в приличном обществе, да и в целом серьезных повреждений быть не должно, а то бы он вовсе не пришел. Если тебе некуда деть его тело, предлагаю расчленить, расфасовать по мусорным пакетам и выбросить в реку так, чтобы течение унесло их в океан. Смотрю, становишься настоящим готэмцем», — хмыкнул Дрейк. «Хочешь жить, умей вертеться», — философски изрек я, — «наш деревенский способ тут не пройдет». «И что так, свиноферм под боком нет?» Дрейк поперхнулся пивом, которое ему успели принести. «Чувак, ты слишком много смотришь телевизор», — констатировал он. «Я лишь пожал плечами. Ну а если серьезно, Тим, что за фигня? На какое из озвученных тобой же предостережений ты сам нарвался?» «Тут другое», — скривился друг. Было видно, что распространяться на эту тему ему не хочется, но и просто промолчать он не мог, все же не чужие люди. В общем, тщательно подбирая слова, что не было бы так заметно, зная я его хуже, начал Дрейк, совершенно внезапно к моему боссу, Брюсу, понятное дело, вернулся сотрудник, который до меня занимал должность его личного помощника. Случился некоторый скандал, и вот, результат, ага, налицо, добавил я, вернее, на лице. Далее я постарался не грузить тем болезненными, причем в прямом смысле воспоминаниями, все же он не для того сюда пришел такой красивый, а чтобы расслабиться, а потому дальше мы просто болтали о всяких пустяках. Я без труда поддерживал непринужденный разговор, а параллельно с этим думал, и мысли мои были куда более серьезными. Красный колпак, он же предыдущий Робин, он же Джейсон Тодд, это может быть только он, либо надравшийся до невменяемого состояния Дик Грейсон, также подходящий на роль бывшего личного помощника, который в приступе белой горячки полез выяснять отношения со своим преемником. Довольно сюрреалистичная картина, как по мне. Значит, тот, из тех же вездесущих старых газет я знал, что у Брюса Уэйна действительно был воспитанник по имени Джейсон Тодд, и что он скоропостижно скончался в результате несчастного случая. То есть моим знаниям об этом индивидууме произошедшее не противоречит. Следовательно, можно закономерно предположить, что и в этом комиксовом мире в роли несчастного случая для Тодда также выступил Джокер. Только вот вернулся ли бывший Робин в образе именно Красного Колпака, из сказанного Тимом следует, что он вполне осведомлен о личности парня, которому досталось сильнее. Значит, либо он эту самую личность не скрывал, либо его уже успели раскрыть. Что это значит для меня? Мало информации, чтобы делать выводы и строить планы. Слишком я в последнее время угорел по работе, да и отбор кандидатов в ученики также внимание на себя оттягивает. В общем, стоит повнимательнее покопаться в новостях, да информаторов, которыми я успел обзавестись за прошедший год, потрясти. Вообще, что мне лично даст появление Джейсона Тодда, в каком бы амплуа он ни заявился в Готэм, пока непонятно. Как минимум, не хотелось бы, чтобы он покалечил, либо вообще убил моего лучшего друга. Нет, я не сомневаюсь в компетентности Тима в вопросе самообороны. Но если тот вконец свихнулся, и в его черепушку придет мысль вновь освободить теплое местечко под крылышком у Бэтмена, причем самым радикальным способом. Психи очень опасны, особенно психи, наделенные умениями, недоступными большинству обывателей. Что ни говори, а обучение у уха крыла пусть и не выводит на сверхчеловеческий предел, но значительно расширяет границы предела человеческого. Так что повод опасаться за жизнь Дрейка у меня есть. Но что, если все идет по более-менее знакомому мне сценарию? То есть околпаченный тот является бескомпромиссной версией своего бывшего учителя и кошмарит преступные элементы неживительными пиздюлями, а самым натуральным свинцовым дождем. И его конечная цель – Джокер. Понятное дело, Бэтс сам своего разбушевавшегося ученичка уймет, после чего сдаст копам, либо попросту изгонит из города. Так вот, смогу ли я что-нибудь поиметь с этой ситуацией? В принципе, да. Должок Бэтмену до сих пор за мной, и это реальная возможность его оплатить. В любом случае, рано строить какие-то конкретные планы, нужно больше данных. Прояснение ситуации много времени не заняло. В официальной прессе особого шума не поднималось, поэтому неудивительно, что я пропустил такое событие, как возвращение Тодда, зарывшись в собственные заботы. Еще один довод к тому, чтобы завести помощника, отвечающего за своевременный сбор информации. Так вот, копнув чуть глубже, в смысле, порывшись в интернете, узнал много нового об объявившемся пару недель назад на бескрайних готэмских просторах мстителе в стильной красной маске. Хотя именно мстителем его называли только восторженные подростки, они же, не отличающиеся интеллектом школа-то с радикализмом головного мозга. Более здравомыслящие люди называли Красного Колпака, как уже успели окрестить новичка в народе, линчевателем и маньяком, очередным костюмированным клоуном и палачом. Да, за перевод старушек через дорогу и снятие котят с деревьев такими громкими титулами не награждают. В общем, наш пострел успел знатно пострелять, причем не только в трущобах, но и в более безопасных районах. Завалил парочку мелких воротил, находящихся в подчинении у зубров криминального мира Готэма. А уж сколько он обычных бандосов перебил. Успел даже на одного из этих самых зубров залупнуться, в чем, впрочем, особо не преуспел. Хотя напугал черную маску, в миру, Романа Сиониса, преизрядно. Я бы и не узнал об этом неудавшемся покушении, да вот только сам подсевший на измену Сионис здраво рассудил, что ему не помешал бы телохранитель, способный не только хлестать дешевое пойло, да стрелять в лучших традициях имперских штурмовиков. В общем, так я лично познакомился с одним из столпов преступного мира Готэма. Ну, если не считать той сходки авторитетов, свидетелем которой я не так чтобы очень давно был. Впрочем, не сказать, что это знакомство было для меня приятным. Но я же шиноби, а не хрен с горы. Мы обучены держать морду кирпичом, даже если не испытываем к клиенту ничего, кроме презрения и отвращения. А подобных клиентов у меня в манго-мире была едва ли не треть от общего их числа. Да и не только у меня, статистика, что называется, одна на всех. В общем, сотрудничать с не самыми приятными людьми, без риска для жизни последних, я умел, пусть и очень не любил. Здесь же, начав подбирать заказы самостоятельно, я мог позволить себе немного попривередничать и старался не связываться с откровенным криминалом. Не связывался бы и дальше, да только в данном случае желание черной маски пожить подольше наложилось на мое желание выйти на контакт с Тоддом. Зачем? Для начала, интересно. Первого ученика Бэтмена я уже проверил в бою. Хотелось бы узнать, насколько хорош второй, с учетом его более агрессивного настроя и готовности применять летальное вооружение. Ну и конечно, скрутив этого пострела и сдав его Бэтмену, я не только свой должок отработаю, но и обеспечу безопасность Тима. Ну и денег все не сдеру, куда уж без этого. Непосредственно охрану объекта было решено проводить издалека. Это было удобно нам обоим. Черепушка не волновался за свои злодейские секретики, до которых такой мутный ниндзя, как я, вполне мог докопаться в процессе охраны, а я, в свою очередь, был избавлен от его сомнительного общества и предоставлен сам себе. Сианис окопался на собственной фабрике ничего, впрочем, не производящий, зато носящий его фамилию на вывеске, ну и набитый головорезами от подвала до крыши. Я же понатыкал там фуин сигналок и распределил птициклонов по периметру. Осталось только ждать. На следующее покушение красноголовый решился довольно быстро, всего 4 дня прошло с того момента, как я засел в засаде. В лучших традициях своего наставника, тот собирался проникнуть на фабрику ночью через крышу. Очень предсказуемо. Честно говоря, ожидал от него большей изобретательности, даже в канализацию, что вела к зданию сигналок понапихал. Но нет, старые привычки так просто не выбить. Красный колпак с помощью фирменного быткрюка оказался на крыше и начал зачищать ее от подручных черной маски. Конкретно так зачищать, с ножом наперевес. И это когда вполне можно было, не привлекая к себе внимания, проскочить внутрь, его бы умений на это хватило. Не то, чтобы мне было жалко всех этих ублюдков. Просто я окончательно убедился, что мистер тот уже не тот. И Тим легко отделался после встречи с этим головорезом. Не дожидаясь, пока колпак закончит с крыши и попадет вовнутрь, я решил действовать, кинув в него пару метательных ножей, от которых он ушел перекатом. Чуйка у него работает как надо. Тем не менее, шум привлек внимание оставшихся в живых охранников, которые тут же начали пальбу. Тот открыл ответный огонь из пистолета-пулемета футуристичного вида, что до этого болтался у него за спиной. На крыше начали появляться новые действующие лица из числа подручных черной маски, да и я со своими ножами не давал ему расслабиться. В общем, нападавший принял единственно верное в данной ситуации решение – отступить. Понятное дело, просто так его отпускать я был не намерен, а потому, меча железа, но при этом оставаясь невидимым для своего противника, загнал его туда, где нам никто не помешает, на заброшенную стройку какого-то не то торгового, не то бизнес-центра неподалеку. Вообще райончик, где засел Сианис, был тот еще, некогда промышленный с кучей позакрывавшихся фабрик и заводов. Да и такие вот недоделки, исписанные граффити, тут были нередки. «Покажись», — потребовал тот, остановившись посреди огромного пустого зала с изрисованными стенами. Отбросив свой ПП с расстрелянным боезапасом, он взял в одну руку армейский нож, а во вторую пистолет. Похоже, сейчас начнется самое интересное. Я молча вышел из-за обшарпанной колонны у него за спиной и привлек его внимание звуком вынимаемого из ножен меча. Тут же пара выстрелов стала мне приветствием. Припав к полу и пропустив пули над собой, я начал сближение. Не очень люблю действовать из нижней стойки, буквально стелясь по земле и двигаясь перебежками и короткими рывками, но это здорово сбивает неподготовленного к подобному противника с толку. Так и в этом случае, колпак полностью расстрелял магазин в молоко, и когда я был на расстоянии достаточном для ближнего боя, ему не оставалось ничего, кроме как отпрянуть от пробного выпада мечом и, отбросив пистолет, взяться за второй нож. Дальше же не скажу, что противник смог меня чем-то удивить, однако сражался он с заведомо более сильным противником, не теряя головы и не стесняясь использовать грязные приемчики. Подобного, должен заметить, я не наблюдал ни у Бэтмена, ни у Найтвинга с нынешним Робином. Особенно мне понравилась флеш-граната, встроенная в рукоять одного из ножей, которая вполне бы смогла дезориентировать противника, если бы им не был я, в маске, защитивший глаза и, в принципе, способный сражаться вслепую. В общем, Попытка была хороша, да вот только он остался против меня всего с одним ножом. Ох, вру, теперь у него кастет, причем шоковый. Думаю, не стоит даже упоминать, что я лишь игрался с бывшим Робином. Он это и сам понимал, и, должен отметить, вместо того, чтобы злиться, старался использовать мою кажущуюся небрежность и пытался меня на этом подловить. Да, в присутствии духа ему точно не откажешь. Тем временем, один из птицеклонов, наблюдающих за окрестностями, развеялся, предупреждая меня о скором прибытии Бэтмена. Все же он был более всех заинтересован в том, чтобы найти и прекратить бесчинство своего бывшего протеже, а потому явно держал руку на пульсе. Хотя по мне, так метод колпака заслуживал права на существование наравне с бэтменским, главное, чтобы он не переходил черту. И вот с этим у Джейсона были определенные проблемы. Когда рукокрыл был уже на подходе, я понял, что пора заканчивать, причем заканчивать эффектно. Парой точных ударов обезоружил противника, а третьим повредил крепление его шлем-маски. Резко отпрянувший от меня колпак таки расстался со своим колпаком. Провожу подсечку, пока он не успел сориентироваться, и, стоило ему упасть на пятую точку, приставляю к его горлу кончик клинка. «Да кто ты такой?» – потрясенно проговорил довольно молодой короткостриженный парень, верхнюю половину лица которого закрывала классическая робинская маска. «Оставь его, тень!» – раздается твердый голос Бэтмена, спланировавшего неподалеку из огромной дыры в потолке. Тут же за ним спрыгнул и встал чуть позади Найтвинг. Раз уж и его подтянули, то дело у них к этому ренегату и впрямь серьезное. Тут же встаю так, чтобы и новоприбывшие были в пределах видимости, и мой временный заложник даже не думал рыпнуться. «С каких пор ты работаешь на них?» Выделив голосом последнее слово, спросил Бэтмен, поняв, что начать разговор первым я не спешу. То, что он вообще заговорил со мной вместо того, чтобы сходу швыряться батарангами, может говорить о том, что какой-никакой, но кредит доверия у Бэтмена я все же имею. Не хотелось бы растрачивать его зазря, но и распространяться о своих клиентах для наемника – самое последнее дело. Пожелания нанимателя вполне соответствуют перечню оказываемых мной услуг, как можно более обтекаемо ответил я. В таком случае, отпусти его, Бэтмен понял меня правильно. Я никогда не брался за заказные убийства, из чего можно сделать вывод, что я здесь не в качестве киллера, пришедшего по душу очередного мстителя в маске, а лишь как ответная мера на его агрессию. Лично мне его смерть не нужна, так же как и черной маске. Нет, Сионис был бы только рад, принеси я ему голову посмевшего на него напасть отморозка, да только в нашем с ним соглашении значилась не смерть виновника нападений, а то, что заказчик останется жив. Плащеносец, судя по всему, просек этот нюанс в момент. Он из твоих, не спросил, а констатировал я, убрав кончик меча от шеи тогда и коснувшись им красной эмблемы с летучей мышью, у него на груди. Да уж, парень даже не особо заморачивается относительно своей конспирации в вопросе принадлежности к бэтсемейству. Ты можешь гарантировать, что нападения на моего клиента прекратятся. Он больше ни на кого не нападет, заверил меня Бэтмен. Будь мои глаза не скрыты маской, он был бы удостоен моего скептического взгляда. Тем не менее, меч я убрал. Следующий раз станет для тебя последним, предупредил я до сих пор сидящего на грязном полу колпака, прежде чем развернуться и уйти, растворившись в густых тенях этого места. Разумеется, покидать эту бэт-братву я не стал, просто затаился в ожидании развязки. Прежде чем что-либо сказать бывшему ученику, Бэтмен оглядел зал светящимися визорами, встроенными в маску. «Смотри, смотри, все равно ничего не разглядишь». Впрочем, рисковать он не стал и, на пару с Найтвингом заломив отступнику руки, отконвоировал его в ближайшую пустую подворотню, где и произошел воспитательный разговор. «Вот перестраховщик, почти как я. Чтобы не палиться в тесном пространстве между домами, пришлось задействовать птицеклона, который передал мне воспоминания случившегося далее. К сожалению, даже он наблюдал издалека и ничего не слышал, но все же выбрал наиболее удачный ракурс для того, чтобы хоть что-то можно было прочитать по губам. Если коротко, то тот кипятился и сыпал как беспричинными, так и весьма обоснованными, особенно касательно Джокера, претензиями и обвинениями. Бэтмен невозмутимо отклонил их все, попутно разъяснив свою позицию. Тот был зол и обижен. В конце концов, он бросил под ноги непонятно откуда взятую дымовую шашку и, пользуясь прикрытием густого дыма, сделал ноги. Даже мне было понятно, что Бэтмен его просто отпустил. Когда дым развеялся, Найтвинг хотел было броситься в погоню, но был остановлен. Ему нужно побыть одному, пусть идет. А если он снова начнет свою кровавую охоту? Не начнет, ответил Ухокрыл. Он хотел показать мне, что его метод эффективнее. Теперь, когда стало ясно, что это не так, в этом больше нет нужды. Он обезумел, Бэтмен. Попытался достучаться до своего старшего товарища Найтвинг. Он может продолжить просто потому, что ему это нравится. Из того, что я успел понять относительно тогда, опасения Найтвинга не безосновательны. Тогда я остановлю его, твердо произнес Бэтмен. При этом от всего его вида разило такой непрошибаемой уверенностью, что я сразу понял один простой факт. Отныне красный колпак под колпаком. Быть колпаком, уж не знаю, сколько следящих устройств он унес на себе после этого разговора, но очень сомневаюсь, что Бэтмен ограничится только ими. К нему только попади в лапы, хрен вырвешься, страшный человек, и недооценивать его глупо. Я же, в результате, добился каждой из поставленных самим собой целей, унял и передал в заботливые бытручки этого бунтующего подростка, иначе и не скажешь. Тот же Тим пусть на пару лет младше тогда будет, а ведет себя куда более зрело. Так вот, этим я одновременно снял с себя должок за Дефстроука и изрядно уменьшил угрозу для Дрейка. Полагаю, после всего случившегося, вряд ли мой друг останется целью тогда. Ну и, конечно, поллима долларов, запечатанных в свиток, приятно греют карман. Черномасочник, когда дело касается своей жалкой шкуры, явно скупиться не привык. Ну а колпак, а что, колпак, с Бэтменом на хвосте не забалуешь, так что он либо за ум возьмется, наконец, либо сбежит нафиг из Готэма. Лично меня оба варианта вполне устраивают. Не люблю отморозков, мутящих воду, чего уж там. Глава 9. Когда-то мне нравился дождь. Это было так давно, еще в Первомире. Сидишь ли ты дома, либо за компом в офисе, а за окном хлещет дождь. А ты, в сухости и уюте, наблюдаешь за неудачниками, что, прячась под зонтами, спешат по своим делам. В манго-мире мне и самому пришлось стать таким вот неудачником, причем даже без зонта. Передвижение под дождем, бой под дождем, отдых под дождем, всякое бывало. В этом комиксовом мире необходимость действовать под дождем также никуда не пропала, работы много, а Готэм своих обитателей хорошей погодой, как правило, не балует. Вот и приходится честному трудолюбивому ниндзе мокнуть почем зря. Хорошо хоть костюмчик сменил недавно, полностью избавившись от элементов, что остались со мной еще с Мангомера. Не спорю, джонинский жилет и маска Анбу были хороши, однако же, чем дольше я тут жил, тем сильнее проникался местными реалиями. А реалии были таковы, что местная элитная бронь, как у того же Бэтмена или, к примеру, Дефстроука, была не только невероятно прочной, но и довольно легкой. А если ее еще и фуин усилить, вообще мечта. В общем, с помощью черных рынков заказал себе необходимые элементы бронирования, причем в нескольких экземплярах и скрафтил себе новый ниндзя-костюмчик, способный и сам по себе выстрелы удерживать. А уж с моими фуин, полагаю, и от удара Супермена не прогнется. Теоретически. На практике проверять это у меня, понятное дело, желания нет. Итого, защита рук, ног и груди, небольшие наплечники, подсумки на бедрах и поясе, обтекаемая шлем-маска с эдаким односторонне прозрачным забралом, что неплохо улучшает обзор, и все радикального черного цвета. На самом деле с дизайном я не особо парился, просто содрав его у черного ниндзя из второй части броска кобры. К счастью, ни фильмов, ни соответствующего мерчендайза в комиксовом мире не существовало, так что вряд ли кто подаст на меня в суд за копипаст. К чему я вообще заговорил про новый костюмчик? Так я уже второй день подряд испытываю его на влагоустойчивость под готэмскими ливнями. И мне нравится, как он держит этот удар. Из переулка внизу послышались торопливые шаги. Перегнувшись через край крыши, увидел объект моей слежки, невысокую фигурку в синем дождевике, что подходила к своему подъезду, огибая самые глубокие лужи. Дойдя до двери, она, прижимая к себе большой бумажный пакет из супермаркета, неловко ее отворила и скрылась внутри. Эту 12-летнюю девочку звали Харпер Роу, и она была одной из кандидаток в ученики. Умна, решительно, обладает определенными талантами в технической сфере. Конечно, она еще мала и рано что-либо говорить, однако уж очень сильно меня впечатлил собранный ей чуть ли не из говна и палок электрошокер, которым она на той неделе приложила какого-то торчка-гопника, что до нее докопался. Ходит в школу для детей обычных работяг, хотя учится очень даже хорошо, что и позволило мне на нее выйти через общую для таких учреждений базу данных, к которой я даже со своими невеликими хакерскими навыками смог без проблем подключиться. Усидчивая информацию воспринимает легко и быстро. Семейное положение у нее непростое. Мать умерла, отец алкоголик. Причем пропал около полугода назад. И все это время девочка умудряется водить всех за нос, чтобы ее и младшего брата не упекли в приют, где она берет деньги, работает, занимается ремонтом бытовой техники и прочего не особо сложного электрооборудования, зарабатывает гроши, но на прокорм двум детям пока хватает, хоть и впритык. Ее младший брат, 8-летний Колен, также имеет некие способности к лицедейству, потому как, будучи крепко замотивированным сестрой, положение семьи в младших классах пока неизвестно. Разумеется, долго так продолжаться не может, и вскоре детишек выведут на чистую воду. В общем, кандидат почти идеальный. Почти, потому что с ней прицепом идет младший брат, которого она точно не бросит. С другой стороны, мальчонка тоже не так бесполезен, как может показаться поначалу. Его возраст одновременно и преимущество, и недостаток. Из него вполне можно будет воспитать кого-нибудь действительно нужного, а если еще и талант какой откроется, наподобие сестринского, так и вообще. Однако же и усилий он с моей стороны потребует намного больше, что вполне нивелируется клонами. В общем, перспектива мутновата, но она хотя бы есть. Я наблюдал за этими детьми уже несколько недель, и чем дальше, тем сильнее становилось понимание того, что медлить больше нельзя. Даже в таком не особо благополучном месте, как Готэм, нельзя просто взять и выкрасть детишек из приюта. Особенно, если собираешься поставить этих детишек на ноги в будущем. Так что мне следовало успеть до того, как положение мелких Роу раскроется, а к тому все и идет. Харпер и сама это понимает, что облегчает мою задачу в разы. Перепрыгнув на соседнее здание, проник внутрь через крышу и, спустившись в подъезд, встал перед обшарпанной дверью на предпоследнем этаже, предварительно наложив фуин, препятствующий распространению звука на соседние двери. Звонок не работал, его сама Харпер и отключила, а потому просто постучал. «Вы к кому?» Через щель, открытой на цепочку двери, на меня уставился детский темный глаз. «К тебе, Харпер Роу. Вы из социальной службы?» «А похож, если тут сотрудники социальной службы ходят в ниндзя-костюмах, которые я не стал маскировать, то этот мир еще более стрёмен, чем кажется. Что вам надо?» Видимо, Харпер и сама поняла нелепость своего вопроса, а потому тут же сменила тему на более насущную. «Я мастер ниндзя и набираю учеников. Ты мне подходишь?» Какое-то время Харпер просто молча смотрела на меня, после чего, буркнув «не интересует», захлопнула дверь, постучал снова. «Убирайтесь!» Донесся из-за закрытой двери ее звонкий голос. Да, все не могло быть настолько просто. Если среди бесконечного множества миров существует мага-мир Гарри Поттера, не представляю, насколько трудно приходится сотрудникам Хогвартса, которые вынуждены объяснять обычным людям, что их ребенок является магом. Адская работенка. Не став ломиться в дверь, проник в квартирку Роу через окно. Вау, ты ниндзя? Да. На меня с восторгом уставился вихрастый пацан в поношенной, но чистой одежке. Как видишь, благодушно пожал плечами я. Вы. В комнату тут же влетела маленькая не менее вихрастая, чем брат, шатенка, гневно посверкивая самодельным шокером. Я же сказала, убирайтесь, или я вызову полицию. Вызывай. Облокотившись об стену и сложив руки на груди, разрешил я. Взгляд Харпер панически заметался по комнате и остановился на старом кнопочном телефоне, что стоял на тумбочке подле потертого дивана. «Ну же, чего ты ждешь?» – подначил я ее. «Харпер, ты чего?» – подошел к ней пацан. «Это же настоящий ниндзя!» «Да хоть сам Бэтмен!» Девочка решительно задвинула брата себе за спину, воинственно выставив перед собой электрошокер. «Не знаю, что вам нужно, мистер, но лучше вам немедленно покинуть наш дом. Как не хотелось бы мне, грозно надвинувшись на малышню, прорычать или что, следовало быть более терпеливым. Ты знаешь, что мне нужно, Харпер. Я хочу взять тебя в ученики». «Круто!» — донесся из-за спины девочки радостный возглас. «А мне можно?» «Конечно!» — кивнул я. «Колен!» — шикнула на брата Харпер. «Я уже сказала, что мне не интересно». «Ну так давай я тебя заинтересую», — предложил я и, пройдя дальше в комнату, уселся на единственное кресло, которое подо мной жалобно заскрипело. «Присаживайтесь», — я махнул рукой на стоящий рядом диван. Пацана долго уговаривать не пришлось, и он, вывернувшись из-под руки сестры, уселся прямо напротив меня с любопытством, разглядывая мою экипировку. Тяжело вздохнув, Харпер устроилась рядом, одной рукой прижав к себе брата, а второй все так же тыча в мою сторону своим оружием. «Говорите и проваливайте», — проворчала она. «Итак, я собрался с мыслями, для начала скажу, что с начала обучения у меня, ваше обеспечение также будет на мне, но не это главное. Я раскрою ваши таланты, какими бы они ни были, научу вас выживать в городе и за его пределами, а также защищать свою жизнь и жизнь дорогих вам людей. Вы не станете ниндзя, во всяком случае, подобными мне, но станете людьми, способными противостоять опасностям этого города, что уже немало, хорошо образованными и обладающими навыками, которые позволят вам не просто выживать, но и жить, ни в чем себе не отказывая». Глаза Колена излучали неподдельный энтузиазм, хоть он немного и приутих, поняв, что не станет ниндзя. Харпер же не скрывала свой скептицизм. «А вам это зачем?» – выразила она свои сомнения. «Что вы будете с этого иметь?» «Правильный вопрос», – одобрительно кивнул я. «Видишь ли, очень непросто найти себе не только толковых, но и, самое главное, надежных помощников. Тех, кому можно доверить спину. Настолько непросто, что хоть самому выращивай. Чем я, собственно, и решил заняться. Так что помимо обучения я также предоставлю вам и трудоустройство, причем, весьма хорошо оплачиваемое». После долгих размышлений, я решил не скрывать от своих потенциальных подопечных практически ничего. Вернее, ничего из того, что их касается. «Дети ценят честность. Вы ведь наемник?» Я кивнул. «Это, должно быть, очень опасно. Как говорит один мой друг, жить вообще опасно, а в этом городе, особенно. Не буду скрывать, опасности в нашем деле неизбежны. Ты, Харпер, в будущем можешь стать, а с моей помощью точно станешь, отличным техником. Техподдержка – это то немногое, чего мне не хватает чаще всего прочего. И иногда тебе придется принимать в операциях непосредственное участие. Разумеется, после того, как я удостоверюсь, что ты к этому готова. То есть вы пришли ко мне из-за того, что я умею чинить всякие штуки», — недоверчиво произнесла Харпер. «Не только чинить, но и создавать», — я кивнул на приборчик, который она устала держать на весу, а потому во время разговора положила рядом с собой на диван. «Ну и в школе успеваемость у тебя хорошая, а Колен, у меня тоже хорошие оценки», — похвалился пацан. «Все верно», — кивнул я ему. «А еще, он твой брат, не разлучать же вас?» «Да, подобные привязанности лучше держать внутри коллектива, меньше будет точек воздействия извне. Ты еще мал, Колен, но уверен, и твои таланты мы найдем и раскроем». «Правда?» Малый аж подскочил на месте. «Конечно, это все очень заманчиво звучит, но боюсь, вы ошиблись, мистер. Пусть мы живем не богато, но лучше уж так, чем зарабатывать на жизнь убийствами людей. Очень взвешенная позиция для девочки твоих лет, Харпер. И, поверь, я ее уважаю. Пусть я и не занимаюсь наемными убийствами, это вовсе не означает, что во время любой другой миссии никто не пострадает, в том числе и с летальным исходом. Поэтому рад, что ты понимаешь всю серьезность моего предложения, ведь приняв его, дороги назад уже не будет. Деятельность, подобная моей, нередко стоит за гранью закона, а потому, приняв мое предложение, однажды вы станете минимум соучастниками того, что американское законодательство классифицирует как преступление. Впрочем, я даже улыбнулся под маской, деятельность того же Бэтмена также не вписывается в рамки закона. Ты можешь считать, что уже все для себя решила, однако же, стоит мне уйти, и твою голову тотчас наполнит сомнение. А потому подумай хорошенько, Харпер, что будет лучше для вас с братом. Прикинь перспективы. Если надумаешь, я положил кусочек картона размером с визитку, только без каких-либо надписей, на разделяющий меня и детей журнальный столик, просто разорви это. Но учти, долго ждать я не буду, в этом городе много талантливых сирот, что не упустит подобный шанс. Сказав это, я использовал Шуншин, оставив детей удивленно озираться в своей квартире. Долго ждать положительного ответа не пришлось. Всего через 2 дня я получил отклик от оставленной Роу сигнальной Фуин. Как я и предполагал, пришли сотрудники социальной службы, женщина и мужчина в строгих костюмах, из-за чего запаниковавшая Харпер, боявшаяся подобного развития событий с момента пропажи их отца, сделала выбор. Когда я появился, костюмы вежливо, но упорно долбились в двери их квартиры, в то время как Харпер кричала им, что папы нет дома, а ей нельзя открывать дверь незнакомцам. К счастью, для небольшого представления у меня было все готово. Применив хинги Маркуса Роу, отца детей, что сейчас кормит рыб в Готэмском заливе, убитый по приказу подконтрольного пингвину ростовщика за долги, я распечатал два огромных пакета с продуктами и, переместившись ко входу в подъезд, начал шумное восхождение по лестнице. «Эй, вы кто такие?» – гневно воскликнул я, имитируя одышку, когда поднялся на нужный этаж и увидел подозрительных людей, столпившихся возле якобы своей квартиры. «Я вас не звал, идите на, вы Маркус Роу?» – сухо поинтересовалась строгого вида женщина. «Ну, допустим», – набычился я, – «социальная служба», – она махнула перед моим носом корочкой. «Нам поступило сообщение, что вы надолго оставили детей без присмотра». «От кого?» – рыкнул я. «Конфиденциальная информация». «Поклеп, вот он я. Специально время выбрали, чтобы меня не застать, а если бы они дверь открыли, вы бы их тут же увели». Поставив пакеты на пол, я обличительно тыкнул в женщину пальцем. «И продали бы на органы, или богатеньким педофилам». «Знаю я вас, мистер Роу», – попыталась что-то мне объяснить женщина. «Пошли вон». «Послушайте», – встрял мужчина, – «сейчас полицию вызову». Сотрудник службы хотел было еще что-то сказать, но женщина его одернула. «Идемте, Шон», – сказала она ему, – «мы вернемся попозже, мистер Роу, когда вы немного успокоитесь. Можете не возвращаться, скучать не буду». Перевесившись через перила, прокричал им вслед. За спиной скрипнула дверь. «Ты заявился подозрительно вовремя, Маркус», – холодно произнесла девочка, – окинув меня презрительным взглядом. Я ничего не сказал, лишь подхватил пакеты и ввалился в квартиру, захлопнув за собой дверь. Еще не хватало дольше необходимого соседей бесплатным цирком развлекать. Харпер отошла от меня подальше, а Колен опасливо жался за ее спиной. Это ж насколько мудаком был Маркус, если собственные дети на него так реагируют. «Где ты был? Мы думали, ты умер». Рано обрадовались. «Неужели все настолько плохо?» – спросил я, скидывая маскировку. Дети уставились на меня огромными глазами. Я подобного не видел с тех пор, как меня выкинуло из манго мира. «Впрочем, это не мое дело. Ваш отец действительно мертв, занял у кого не следует и не вернул». «Как?» – выдавила из себя Харпер. «Я, ниндзя», – пожав плечами, ответил я таким тоном, будто это все объясняло. «Итак, вы вызвали меня. Значит ли это, что вы готовы стать моими учениками и помощниками?» «Да», – кивнула девочка, немного придя в себя. Ее брат пялился на меня с воистину детским восхищением. Когда собирал информацию об этих детях, понял, что он фанат всяких героев, злодеев и прочих парней в плащах, главное, чтобы попафоснее выглядели. «А что, эдакие ожившие персонажи комиксов, для меня даже в прямом смысле, надо будет заняться этим отдельно. Детство детством, а различать реальность и вымысел надо учить уже сейчас, а то, как со мной получится, до сих пор некий пиетет перед Бэтменом испытываю, и не потому, что он объективно крут, а лишь из-за впечатлений, что его образ оставил во мне еще в Первомире. Это было взвешенное и обдуманное решение, либо спонтанное, сделанное под влиянием момента, это имеет значение», – потупилась девочка, стараясь не смотреть на забрало моей маски. «Конечно, ведь оно изменит вашу дальнейшую жизнь, согласитесь, и я дам вам силу и знания, защиту и уверенность. Уверенность в себе, друг в друге, во мне и в тех, кто разделит с нами наш путь. Но путь этот не будет простым. Он заставит вас повзрослеть раньше, чем вам бы того хотелось, иначе его не пройти. Если откажетесь, сможете наслаждаться детством и дальше. Ну, насколько это может быть сопоставимо с тем, что из себя представляет Готэмский приют? Мое детство закончилось, когда не стало мамы», — девочка слабо улыбнулась и приобняла брата. «А Колена я одного не оставлю». Малец, видимо прочувствовавший всю серьезность момента, стоял сжав кулачки и неотрывно глядя на меня. Когда сестра высказалась, он лишь серьезно кивнул, подтверждая ее слова, что смотрелось бы уморительно в любой другой ситуации. «Что ж», — я вздохнул и, отстегнув крепление под подбородком и на затылке, стянул с головы маску. Алые волосы были собраны в пучок на затылке, иначе их под маску не запихнуть, но серьезности мне такая прическа не добавляла. «В Готэме я известен как Тень, вы можете звать меня Кен», — представился я. Решил сделать это сразу, как эдакий жест доверия со своей стороны, потому как им нелегко было довериться безликому. Мог бы использовать хинги, либо другие методы маскировки, но нам, в идеале, работать вместе долгие и долгие годы, так что потом это бы только боком вышло. И с этого момента, вы, мои ученики, примечание к части. Прообраз нового ниндзя-костюмчика. https://dw5santentuplads2012-12snake.es02jpg. Глава 10. Я стремительной тенью несся по городским улицам, ориентируясь на звуки стрельбы и вой полицейских сирен. Чем дальше, тем сильнее осложнялось банальное поначалу задание – выкрасть образец очередной химической ерунды, созданной с непонятными целями. Такое в Готэме сплошь и рядом – корпорации постоянно грызутся за ученых, что то и дело изобретают какую-то хрень, а также за их разработки. Сколько деньжищ я заработал, занимаясь промышленным шпионажем, не счесть. Наверное, это основная статья моих доходов. Заказы поступают регулярно, оплачиваются прилично, да и особых усилий с моей стороны не требуют. Разве что на шарашку Уэйна я никогда заказов не брал, слишком уж наш резиновоухий миллиардер параноидален. А его лаборатории наверняка защищены не хуже его особняка. Берясь за очередной подобный заказ, я ожидал обычную рутинную работу, где главное не спалиться перед камерами и прочими системами слежения, однако же, меня поджидал сюрприз. Неприятный, разумеется. Меня умудрились опередить. Банда из пяти чудил в стиле невыполнимой миссии увела склянку с единственным образцом прямо у меня из-под носа. И все бы ничего, проследил бы за ними да экспроприировал экспроприированное, когда они вернутся на базу, или что там у них, но нет, все не может быть настолько просто. Профессионализма этой воровской банде все же не хватило на то, чтобы уйти чисто. В результате, тревога, быстро подъехавшая полиция и погоня через весь город за неприметным микроавтобусом. Должен заметить, водила у них был до определенной степени хорош, ему вполне хватало мастерства на то, чтобы петлять по готэмским улочкам не сшибая все подряд, паркоматы и невысокие оградки не в счет, но оторваться от погони он не смог. Я тоже не отставал от процессии, ибо шинобья скорость подсчету в лошадиных силах не поддается, третье измерение мне в помощь, да и город я уже знал достаточно хорошо, чтобы предугадывать дальнейший маршрут этих дегенератов и срезать по необходимости через крыши и переулки. В конце концов, случилось то, что и должно было случиться. Грабители привлекли слишком много внимания, и на охоту вышел готэмский альфа-хищник. Рев мотора его монструозного бронированного средства передвижения, называть эту штуку автомобилем у меня язык не повернется, на краткий миг заглушил и завывание сирен, и стрекот автоматных очередей из преследуемого фургона. Черный ящик на колесиках вырулил из ближайшего проулка аккуратно перерез грабителем. Не ожидавший такой подлянки водила не успел среагировать, в результате чего фургончик получил таранный удар в бочину такой силы, что совершил пару оборотов вокруг своей оси и, высекая искры из асфальта, проехался с десяток метров на крыше, после чего, наконец, остановился, продолжая вращать торчащими кверху колесами. И после этого кто-то будет утверждать, что Бэтмен никого не убивает. Это ж натуральная костедробилка. Этим неудачникам реально повезет, если живы останутся. Ну или нет, если после этого они до конца своей жалкой жизни вынуждены будут осуществлять свои дерзкие ограбления на инвалидных колясках. Хотя посмотреть на подобное было бы забавно. Тем временем подъехала полиция и окружила бэтмобиль и развороченный фургон. На лицах копов была некоторая растерянность. Видимо, не я один удивлен жестокостью расправы со стороны борцуна с преступностью. Может, Бэтмен сегодня не в духе, бронештаны задом наперед надел? Или еще что, очень нетипичное задержание для парня, славящегося своей расчетливостью. Ведь могли пострадать не только бандиты, мало ли куда отброшенная тачка умудрилась бы влететь. Тонированный бронеколпак Бэтмобиль отъехал из водительского сиденья, вылез шкет лет эдак 10-11, если судить по росту и телосложению, в костюме Робина. Не понял, а где Дрейк, что происходит? Моя хваленая ниндзя-выдержка начинает подводить. Мысли мечутся в голове бешеными зайцами. Долбанный комиксовый мир в который раз проверяет на прочность мою веру в здравый смысл. Так, нужно успокоиться и ждать удобного момента, со всем остальным разберемся позже. Все в порядке. Проорал пацан, на котором скрестились нечитаемые взгляды полицейских. Впрочем, тыкать стволами в сторону бэтменского протеже они постеснялись. Преступники нейтрализованы. Старшие из полицейских... Крепкий 50-летний мужик с тяжелым подбородком, матерно выругался, помянув недобрым словом всяких сопляков, которые лезут не в свое дело, после чего принялся по рации вызывать скорую. Пацан хотел было возмутиться пренебрежением к его персоне, однако же его оборвала накрывшая его Бет тени. Секунду спустя, рядом с ним спланировал Бэтмен собственной персоной. Темный рыцарь схватил за шиворот и отволок к своей тачке упирающегося темного оруженосца, после чего эти двое укатили в неизвестном направлении. Пока внимание копов было занято этой сценой, я, под маскировочным дзюцу, смог незамеченным подобраться к раскуроченному микроавтобусу и выудить из месива изувеченных тел, впрочем, подающих признаки жизни негромкой руганью, перемежаемой болезненными стонами, небольшой металлический цилиндрик, что стал причиной данной заварушки. Сдача его заказчику и получение гонорара прошли без эксцессов, что немного примирило меня с жестокой реальностью, в которой я оказался. Надо уже привыкать ко всяческим неожиданным поворотам, а то так можно и смерть свою проморгать. Вот нападут на готовые инопланетяне, я на них залипну, а мне каким-нибудь дезинтегрирующим лучом прямо в лоб прилетит. И не факт, что зафуиненная маска справится. Одной ходки в больничку после газа Джокера мне за глаза хватило, да ходки на кладбище лучше не доводить. Вот правильно меня еще год назад Тим предупреждал. Кстати о нем. Кен, ты один меня понимаешь, Тим был в говно, а потому понимать его даже мне становилось все труднее и труднее. Началось все с телефонного звонка, когда в ответ на мое бодрое приветствие Дрейк категорично выдал: «Надо выпить». «Ну, надо так надо, выпить я завсегда рад. Тем более, что новых заказов пока нет, дела в компании переделаны, а легализация учеников займет какое-то время и за ними присматривает усиленный теневой клон под видом Маркуса Роу, на случай, если социальщики таки вернутся. Так что засели мы с Тимом в котелке лепрекона, заказали вискаря и понеслась».